Почему же Островский обратился именно к вам, а не к профессиональному постановщику? Да потому что так никто не делает. Я же вам объяснял. Это чистый эксперимент, жутко рискованный. Костя рискует своей репутацией, если все узнают, что он задумал. А все обязательно узнают, если он обратится, например, в «Каскад» или в «Фортуну». А это что, простите? Это агентство, предоставляющее съемочным группам услуги постановщиков и исполнителей трюков. Спасибо, я понял. Значит, ваша тесная дружба в последний год была основана на совместной работе над будущим проектом? Ну да. Островский собирался снимать Халипову в новом фильме? Не знаю, об этом пока речи не было, ведь еще нет окончательного варианта сценария. Так что непонятно, есть там роль для Юли или нет. Наверное, снял бы, конечно, куда ж ему деваться? Что значит «куда деваться»? Он что, не хотел ее снимать, но вынужден? Или как вас понять? Дело в том, что Костя изначально решил, главная героиня должна быть возрастная, лет 40. Юля на главную роль таким образом заведомо не годится. Ей, конечно, не нравилось, что он так придумал. Она дулась, закатывала истерики, ей хотелось сыграть главную роль. Но с Костей эти номера не проходят. Где сядешь, там и слезешь. Он Юльке пообещал, что даст ей роль обязательно. Но вот вопрос, какую? Второго плана или эпизод? А это можно обсуждать только тогда, когда будет утвержден окончательный вариант сценария. А сценарий уже пишется? Конечно. Костя уже забраковал несколько вариантов. Вот, кстати, как раз позавчера он принес показать очередной опус. То есть вы хотите сказать, что Островский и Халипова пришли к вам в гости, чтобы передать вам вариант сценария? Они просто пришли в гости, но заодно и сценарий принесли. Ну хорошо, с этим понятно. Скажите, Антон Николаевич, Островский никогда не жаловался на то, что Халипова ему изменяет? Не делился ли своим беспокойством по этому поводу? Может быть, она давала ему основания, но вы понимаете, что я имею в виду. Сергей Кузьмич. Да, Сергей Кузьмич, так вот. Костя на это никогда не жаловался. Я имею в виду, что это не было для него поводом для жалоб и переживаний. Он пожилой человек, много повидал и много пережил, но он прекрасно понимает, что молодая красивая девушка с таким характером, как у Юли, никогда не будет хранить ему верность. Он был уверен, что у нее есть кто-то еще, и, возможно, даже не в единственном числе. Но его это не беспокоило, ему важно было, чтобы она оставалась с ним, когда ему этого хочется. А вам самому, как кажется, Антон Николаевич, у Халиповой были другие любовники? Да, наверняка. Разумеется, я ничего не знаю точно, я ей свечку не держал и под кроватью не сидел, но я же видел, как она смотрела на других мужчин, даже при Косте в его присутствии. Она даже на меня посматривала, знаете, таким определенным образом. И как Островский на это реагировал? Да никак, подшучивал над ней. Говорил, что сначала она должна стать такой, как Анита, а потом уже рассчитывать на мое внимание. Анита — это ваша подруга? Анита Станиславовна Волкова? Совершенно верно. Костя о ней очень высокого мнения и постоянно сравнивал с ней Юльку, если хотел щелкнуть ее по носу. Халипова обижалась на это? Еще бы. Она же самая лучшая. Куда уж там какой-то старухе. А старуха — это, простите... Ну, Анита. Юльке 23, а Аните 45. Она ей в матери годится. Конечно, Юлька считала ее старухой. Халипова ненавидела Волкову. Да, боже мой, с чего вы взяли? Только этого не хватало. Я же вам говорю, она искренне считала Аниту старухой и была уверена, что та ни по каким параметрам не может быть лучше ее. А то, что Костя говорит, так это специально, чтобы ее позлить. Так что... Если уж кого ненавидеть, так только Костю. Нет-нет, глупости все это, выбросьте из головы. Скажите, Антон Николаевич, вы знаете, какие слухи ходят о Халиповой насчет ее связи с другими мужчинами? Это вы про криминального авторитета? Слыхал, слыхал. А про крупного политика? Тоже слыхал. Можете как-нибудь прокомментировать? Да что тут? Даже и не знаю. Вполне допускаю, что это правда, на Юльку похоже. Вы что же, хотите сказать, что этот авторитет все-таки расправился с ней за измену? Вполне допускаю. Других версий у нас пока нет. Кошмар. Допрыгалась девочка. И последний вопрос, Антон Николаевич. Я имею в виду на сегодня последний. Нам с вами, наверное, придется еще не раз беседовать. Скажите, до того, как Островский и Халипова вчера пришли к вам в гости, как долго вы не виделись? Ну, сейчас скажу. Мы встречались с Костей на прошлой неделе, в четверг, кажется. Да, точно, это было в четверг. Мы вместе обедали. Он был с Юлей, а я с Анитой. Коротков выключил диктофон и кинул на Зарубина быстрый взгляд. Я все понял, кроме одного. К чему был этот последний вопрос? Умный ты, начальник, и прозорливый. Сам знаю. Так что насчет вопроса? Ты паспорт Островского видел? Ну, а что? На дату рождения внимание обратил? Нет. Ну, то-то же. А еще умный. Константину Федоровичу Островскому в минувшую субботу исполнилось 65. Я навел справочки и выяснил, что в субботу и воскресенье он бурно праздновал с друзьями и почитателями в ресторанах и у себя дома. А в понедельник его торжественно чествовали в Доме кино с речами, поцелуями, подарками и банкетом. Так почему же господин Кричевец во всем этом участия не принимал? Почему с четверга на прошлой неделе до позавчерашнего дня не встречался с Островским? «Или встречался, но скрывает», — заметил Юра. «Еще лучше, согласно», — кивнул Зарубин. «Больше ничего не заметил?» «Заметил. Халипова открыто заигрывала с этим каскадером. А как Волкова на это реагировала? Ей что, это нравилось? Она не боялась, что Кричевец клюнет на молоденькую красоточку? Не ревновала? Не начинала ненавидеть Халипову? А может, у Халиповой с Кричевцом все уже и случилось?» И Волкова об этом догадывалась, или даже точно знала. Чем не повод для убийства? Причем убийцей может выступать как сама Волкова, так и могущественный любовник Халиповой. Или в связке. Волкова ревнует, доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о связи Халиповой и Кричевца, и желаемый результат достигается без шума и пыли. Она расправляется с соперницей чужими руками. Хорошие вопросы, начальник. Я сам ими чуть не подавился, пока Антона слушал. Ну что ж ты его об этом не спросил? Рано. Пока рано. Я еще с Анитой Станиславовной побеседую. Потом подумаю, как эти неувязочки обыграть. Волкову Юра Коротков уже видел накануне. Она произвела на него сильное впечатление. Красивая, умная женщина, совершенно не похожая на всех остальных. Вроде бы те же две руки, две ноги, одна голова с волосами и лицом, а все равно Волкова производила впечатление уникальности и полного несходства со всеми окружающими. «Почему ты ревниво?» — спросил он. «Я сам встречусь с Волковой». «Тебе нельзя», — Зарубин хитро подмигнул. «А мне можно». «Почему это тебе можно?» «А потому что я маленький. Маленький и некрасивый. Меня женщины всерьез не воспринимают. Стойку на меня не делают, расслабляются и допускают все различные ошибки. Я для них не комиссар Мегре, а смешное недоразумение. А я нахально этим пользуюсь. Чем красивее женщина и чем выше она ростом, тем больше у меня шансов выведать у нее то, что она хочет скрыть. Понял, начальник?» «Иди уж, недоразумение», — рассмеялся Коротков. Приглашать Аниту Станиславовну Волкову на Петровку Сергей Зарубин счел нецелесообразным. «Когда человека подозреваешь, это значит, что тебе в чем-то он непонятен. Или в его характере, или в его жизни. То есть ты думаешь, что он способен на какие-то побуждения и поступки, но до конца в этом не уверен. Какой же смысл вызывать его к себе, когда можно прийти к нему домой и получить дополнительную информацию о его вкусах, привычках и образе жизни?» Волкова жила в центре, рядом со станцией Новокузнецкая, в Старомонетном переулке. Едва перешагнув порог ее квартиры, Сергей почувствовал, что оказался в каком-то другом мире, или другой стране, или вообще на другой планете. Планировка квартиры была самой обычной. Прихожая, две комнаты, коридор, кухня, ванная, туалет, ничего особенного. Но вот дизайн поразил его до глубины души. Серебро и черный цвет – вот что было лейтмотивом дизайна. Не холодный металлик и стекло, как принято в современных стилевых направлениях, а именно светящееся из глубины нежно-прохладное серебро. И не траурный черный, и даже не изысканно сексуальный. В каком-то журнале Зарубин прочитал о черном постельном белье для любовных утех. А интеллигентный и теплый, словно смягчающий прохладу серебра. Вот примерно такие ощущения появились у оперативника, пока он обводил глазами шторы, ковровое покрытие и мягкую мебель в комнате, куда его проводила Анита Станиславовна. «Что вам предложить?» — спросила она. «Чай, кофе, воду, сок». «Чай», — тут же ответил Сергей. «У меня только зеленый. Черный чай я не пью и не покупаю». «Пусть будет зеленый», — согласился Зарубин. «Вы сами выберете или мне заварить на свой вкус?» «А из чего выбирать?» Волкова стала перечислять сорта зеленого чая. Название ни о чем Сергею не говорили. Зеленый чай он пил, наверное, два раза в жизни и ничего в нем не понимал. «На ваш вкус, Анита Станиславовна, я не знаток, знаете ли». Она слегка улыбнулась и ушла на кухню, оставив Зарубина в одиночестве. Он был уверен, что чай она принесет на серебряном подносе и в серебряной посуде с черным ободком. Покрытые серебристыми обоями стены были плотно увешаны репродукциями, фотографиями и маленькими картинками в аккуратных рамочках. На картинках городские виды и пейзажи явно не на российскую тему. Старинные города, замки, холмы, всадники и девушки в пышных юбках и с цветками в волосах. Быки и тореро, гитаристы и танцовщицы. Дамы с гребнями в высоких прическах, мантильями и веерами. Кавалеры в костюмах с пышными воротниками и при шпагах. Некоторые из фотографий привлекли внимание Зарубина. На одной была запечатлена девочка-подросток лет 12-13. В таком же платье, облегающем и с пышной юбкой, как на картинках и репродукциях. Девочка танцевала, судя по ее позе и положению рук, что-то испанское, с кастаньетами. На другой фотографии та же самая девочка, только уже в другом наряде, но тоже старинном и не русском, играла на гитаре, сидя на стуле и поставив одну ногу на маленькую скамеечку. На третьей девушка лет 20, стройная, в обтягивающих брючках и водолазке, играла на саксофоне. Она стояла на открытой местности, не то на поляне, не то в чистом поле, на фоне заходящего солнца. И девушка на фотографиях были, несомненно, Анитой Волковой. Надо заметить, она мало изменилась. Черты лица окончательно сформировались рано и до сих пор не расплылись и не размылись. А что-то зашевелилось у Зарубина в памяти, когда он глядел на танцующую и играющую на гитаре девочку. Не то он где-то видел ее, не то... Да, точно, он видел эту девочку в детском фильме, который несколько раз показывали по телевизору. Вообще-то он детские фильмы не смотрел, тем более старые, снятые еще до его рождения. Но как-то в прошлом году ему во время отпуска подкинули на 2 дня маленького племянника, которого не с кем было оставить. И Сергею поневоле пришлось пересмотреть вместе с ним все детские передачи, мультики и художественные фильмы, предназначенные для юного возраста. Выходит, Анита Станиславовна в детстве снималась в кино, а потом, когда подросла, или до этого, тоже снималась? Или то была единственная попытка? На взгляд Зарубина, правда, не профессиональный, попытка была весьма успешной, ведь из всего фильма он отчетливо запомнил, как оказалось, только эту девочку, которая танцевала испанские танцы и потрясающе играла на шестиструнной гитаре. Значит, маленькой Аните удалось сделать свою работу ярко и талантливо. Так почему же ее больше не снимали? Сама не захотела? Поверить невозможно. Не родилась еще на свете девочка, которая не захотела бы сниматься в кино, если предлагают. Или все-таки не предлагали? Тогда почему? И еще интересно, она в том фильме сама на гитаре играла или всего лишь ловко имитировала движение пальцев? И что означает эта фотография с саксофоном? постановочный кадр или отражение действительности. Волкова принесла чай. Зарубин не ошибся. Поднос был из белого металла, ровно как и посуда, чайник, сахарница, вазочка с печеньем. Только чашки оказались фарфоровыми. И вообще не чашки, а пиалы. Волкова поставила поднос на овальный низкий столик, потом нагнулась, что-то покрутила, и столик поднялся до привычной высоты обеденного стола. «Никогда не понимала этой моды пить и есть за журнальными столиками», с улыбкой пояснила она, заметив удивление Зарубина. «Это же страшно неудобно. Причем неудобно всем без исключения. Но все это делают, потому что вроде как принято». С этим Зарубин был в принципе согласен. «Действительно, неудобно, пока донесешь до рта чашку, доверха наполненную горячим чаем или кофе, есть риск пролить все на колени, которые никуда не спрячешь, и руки опереть не об что. За высоким столом куда как надежнее». Зеленый чай показался ему невкусным, как и в предыдущие разы, когда Сергею приходилось его пить, и он сразу же пожалел, что не попросил кофе или сок. И как люди могут его пить, да еще в немалых количествах, целыми чайниками выдувают. Волкова села напротив него, и только тут Сергей обратил внимание на то, что и кресло, в котором он сидел, не было низким, иначе ему с его микроскопическим росточком пришлось бы совсем кисло. Надо же, как все продумано. «Я вас внимательно слушаю», — сказала Волкова, делая первый глоточек из пиалы. Она сидела, держа спину очень прямо, доброжелательно улыбаясь. Сергей отметил, что на ней не было никаких украшений, ни сережек в ушах, ни колец на изящных длинных пальцах, ни даже тонюсенькой цепочки на шее. «Анита Станиславовна, вы давно знаете Островского?» — начал он. «Примерно год. Нас Антон познакомил». «А Халипову?» «Столько же». «Как вам показалось, их отношения были стабильными?» «Ох!» — она легко рассмеялась и осторожно поставила пиалу на стол. До тех пор, пока Юля хотела сниматься, она никуда не делась бы от Кости. Другое дело, если бы нашелся режиссер Камикадзе, который решил бы ее снимать. Но нынешние режиссеры, знаете ли, люди прагматичные, самоубийц среди них нет. Деньги, которые дают на съемку, надо отбить. То есть фильм должен быть не только закончен, но и хорошо продан в прокат. Никто сегодня не станет рисковать и брать ненадежного актера. Если, например, актер в разгар съемочного процесса уходит в запой и срывает график, никто не станет ждать, пока он придет в себя. «А как же тогда?» – удивленно спросил Сергей. «Ведь его уже взяли и уже часть фильма сняли. Переписывают на ходу сценарий, чтобы убрать эту фигуру из фильма. Приглашают дублера, которого снимают со спины или сбоку, но так, чтобы лица не было видно. Или вводят в сценарий катастрофу, в которой персонаж, если не погибает, то потом лежит весь в гипсе и бинтах, только глаза видны. Вариантов много. Но ждать, я повторяю, никто сегодня не будет. А уж с Юлей-то все было предельно просто. Если речь идет о возможном пьянстве, то режиссер еще готов рискнуть, потому что актер может и не сорваться, и нормально доработать до конца. А уж если речь идет о характере, о нарушениях дисциплины, об опозданиях и внезапных отказах, то и говорить не о чем. Кино — это в первую очередь плановое производство, и только потом искусство. А на производстве нарушителей дисциплины не жалуют. Значит, Халипова не собиралась бросать Островского? Нет, конечно, у нее и в мыслях этого не было. А если не бросать, но изменять направо и налево? Или хотя бы просто налево? Ну, это вполне могло быть. «Вполне», — задумчиво повторила Волкова. «Юля была падкой на мужиков. Вернее, не так. Я не точно выразилась. Сами по себе самцы были ей не нужны. Она не была нимфоманкой, насколько я знаю. Ей нужно было подтверждение того, что она любого может поставить на колени и заставить умирать от любви. Она заигрывала со всеми, кто попадался на ее пути, соглашалась на свидание, ложилась с поклонниками в постель, чтобы уж совсем сделать из них рабов. И на этом все заканчивалось. Она мужчин коллекционировала. Вот так будет точнее. Особенно интересно ей было завоевать мужчину, у которого есть уже яркая женщина, чтобы почувствовать, что вот и такую соперницу она тоже победила. Вы, наверное, не знаете, но у Островского до Юли в любовницах ходила сама Меркурьева. Представляете, как Юля радовалась, что сумела увести его от такой женщины? Сама Меркурьева, надо же! первая красавица российского экрана, ставшая звездой еще 10 лет назад и до сих пор сияющая на кинематографическом небосклоне. Причем с каждым годом все ярче. Ай да Юленька, ай да девочка. Ну что ж, тема развивается по плану. Пора переходить к прямым вопросам. «Но если так, — осторожно начал Зарубин, — как будто лед на реке ногой пробовал, выдержит ли, то у Халиповой должен был быть мощный стимул завоевать и Антона Кричевца. Я бы не хотел показаться вам банальным и пошлым, но соперничество с вами сделало бы честь любой женщине». Во как! Он эту фразу составлял, наверное, минут 20, все мучился, подбирал слова, чтоб в них и комплимент содержался, и восхищение, и преклонение, и в то же время, чтобы сама фраза оказалась бы неловкой и нечеткой, словно спонтанной, сходу выговоренной. Кажется, ему удалось создать нужное впечатление, потому что Волкова благодарно улыбнулась. «Спасибо, Сергей Кузьмич. Я давно не слышала таких изысканных комплиментов». «Да, вы правы. Юля кокетничала с Антоном. Это понимал и он сам. И видели мы с Костей. Ну и что? Пусть девочка развлекается. Мне в этой ситуации ничто не угрожало». «Почему? Вы так уверены в Антоне?» «Да нет, я просто знаю жизнь. Если люди, не состоящие в браке, не расходятся в течение долгих лет, хотя их не удерживают ни штампы в паспортах, ни дети, ни совместное имущество, это что-нибудь дозначит, как вы считаете? Чтобы такие отношения распались, нужно что-то очень-очень серьезное, а не такая чепуха, как наша Юля». «Вы хотите сказать, что давно знакомы с Кричевцом?» «Лет 15». «Да, верно, 15 лет. Когда мы познакомились, я уже была разведена, а он вообще никогда не был женат. Мы были оба свободны в выборе других партнеров, но, тем не менее, за эти годы ничто и никто между нами не встал. Так что делайте выводы». «Вы не расстались, но и не поженились», — полувопросительно заметил Зарубин. «Можно спросить, почему?» «Не видели в этом необходимости?» — коротко и чуть суховато ответила Волкова. «Если бы я забеременела, то все, разумеется, было бы иначе. А так зачем?» «Ну ладно, мотив ревности со своей стороны Волкова таким образом отрицает. Неизвестно, правда это или нет, она баба умная, ведет себя правильно, и прежде чем доверять ее словам, нужно еще много чего проверить. А если она лжет, то сейчас надо сменить тему, сделав вид, что удовлетворился ее ответами, и больше в этом направлении копать неинтересно». «Анита Станиславовна, я вот что хотел спросить». Зарубин изобразил смущение, это у него всегда хорошо получалось. «Вот те фотографии на стене. Это ведь вы, правда? Я не ошибся?» «Не ошиблись, это действительно я. Это кадры из фильма, очень старого. Вы его, наверное, не видели». «Так вы снимались в кино?» Изумление у него получалось не так здорово, как смущение, но в целом тоже неплохо. «Да, один раз в детстве». «А почему только один раз? Обычно, если ребенок хорошо справляется с ролью, его начинают снимать все подряд. Я в книжке читал». «А что вы, Сергей Кузьмич, простите, можно я буду называть вас просто Сергеем?» «Да, пожалуйста, конечно». «Так вот, Сергей, это бывает далеко не со всеми детьми. Это распространенное заблуждение. Один раз снимают многих, во второй раз только каждого десятого, в третий и того меньше. А вам хотелось бы?» «Чего?» «Ну, дальше сниматься. Все девочки мечтают стать актрисами». «Не все, уверяю вас. Но у меня была, в принципе, другая ситуация». «Какая? Или об этом спрашивать неприлично?» «Ну, если хотите, я расскажу. Мне не очень-то приятно об этом вспоминать, но вы ведь все равно узнаете. Костя Островский в курсе, так что, если я не расскажу, так он. Видите ли, Волкова я по мужу. Моя девичья фамилия Риттер. Вам это что-нибудь говорит?» «Так вы дочь Станислава Риттера?» Вот теперь Зарубин изумился по-настоящему. «Ну как же, Станислава Оттовича Риттера знала вся страна. Даже такой оторванный от высокого искусства человек, как простой опер Серега Зарубин, и то слышал это имя. Правда, ни одного полотна известного художника он сходу назвать не мог бы, но фамилия была на слуху». «Да, я дочь Станислава Риттера. А больше ни о чем вам эта фамилия не говорит?» «Нет», — честно признался он. «Вы никогда не слышали об актрисе Зое Риттер?» «Да нет, не приходилось. Это ваша мать?» «Да. Моя мама была очень известной актрисой. Но она перестала сниматься еще в конце 60-х. Вернее, ее перестали снимать». «Почему?» «Ну, она, видите ли, бросила отца и вышла замуж за простого автослесаря, когда уже была беременна от него. Мама была членом партии, а такие вещи тогда не прощали. Кроме того, после родов она сильно пополнела, перестала заниматься своей внешностью, и они быстро забыли. Сначала подвергли остракизму, а потом забыли. А значит, забыли и обо мне. Вот и все». В голосе Волковой Зарубин не уловил ни горечи, ни сожаления. Просто рассказ, будто изложение кем-то написанного романа. «А вам было, наверное, обидно, что вас больше не приглашали сниматься?» — сочувствием проговорил он. «Нет», — она долила чаю ему и себе, — «об этом я вообще не думала. У меня никогда не было мыслей, что вот теперь, после первого фильма, я обязательно стану известной актрисой. У меня было свое хобби, и оно к кинематографу не имело никакого отношения». «Какое?» «Испания». «Испания?» — переспросил Зарубин, делая новый глоток чая и в очередной раз сожалея, что не попросил чего-нибудь другого. «Почему Испания?» «У меня крестная испанка из Барселоны. Это она придумала мне имя. А мне с детства казалось, что во мне или течет испанская кровь, или живет дух этой страны. Я с 7 лет научилась играть на гитаре, закончила музыкальную школу, танцую фламенко и фанданго, свободно говорю и читаю по-испански, досконально знаю историю и культуру Испании. Вот это мне было действительно интересно. А кино так, случайный эпизод из детства». «Ничего себе, Анита Станиславовна, потрясающая тетка. От такой любовника и впрямь фиг уведешь». «Значит, в том детском фильме она сама играла на гитаре. А музыка-то была сложная, это Сергей отчетливо помнил. Не какое-то там дешевое бренчание на 3 струнах с 4 аккордами. С 4 аккордами он и сам умеет. Поэтому смог оценить мастерство юной гитаристки. Вот бы послушать, как Волкова играет, и посмотреть, как она танцует. Интересно, а Халипова когда-нибудь видела, как вы танцуете?» «Странный вопрос». Волкова смотрела строго, и Зарубин мысленно усмехнулся. «Ну, конечно, она не поняла его логики, поэтому сразу насторожилась, а логика-то проста, как 3 копейки. И все-таки...» «Видела и не один раз. А почему вы об этом спросили?» «А сейчас скажу. А на гитаре вы при ней играли?» «Играла. И на саксофоне тоже играла». «На саксофоне?» «Ага, вот та фотография с закатным солнцем. Значит, не постановочная». «Я, Сергей, и на саксофоне играю. Про рояль я уже не говорю. Это в музыкальной школе обязательно, как сольфеджио, хор и музыкальная литература». «Так почему вы спрашиваете?» «Ну, я подумал, что Халипова должна была понимать, что против вас у нее нет ни одного шанса. Вы не только потрясающе красивая, вы не только умны и образованны, но еще и обладаете такими талантами. На что же она рассчитывала, когда заигрывала с Кричевцом?» «Дурочка», — просто ответила Волкова и печально посмотрела на него. «Хоть и нельзя о покойниках ничего говорить, кроме хорошего, но мы же с вами не на панихиде, правда? Вы на работе, и я обязана говорить все так, как есть». Костя ее все время подначивал, дескать, «Вот научишься танцевать, как Анита, научишься играть, как Анита, станешь доктором наук, как Анита, вот тогда, может, Антон на тебя внимание и обратит». Юлька злилась ужасно. По-моему, в ней это только разжигало азарт. Ей хотелось доказать, что и без всех этих глупостей она Антона получит. На одной только юности и свежести. «Хорошо. Теперь еще один осторожный шаг, очень осторожный. Тихонечко, тихонечко, не спугни, Зарубин. Мне не хотелось бы быть неделикатным, но...» «Спрашивайте, Сережа, не стесняйтесь». «Ага, уже Сережа, отлично. Волкова совсем расслабилась, можно рискнуть. Я заранее прошу прощения, вопрос наверняка будет вам неприятен, но я обязан спросить, потому что если не спрошу, меня начальник в землю зароет. Ничего? Да ничего, ничего, спрашивайте. Не могло ли так случиться, что Халипова все-таки добилась своего в отношении Антона? Ну, например, он устал от ее домогательств и решил уступить один раз, чтобы она от него отстала. Или она подловила его, когда он был нетрезв, или еще как-нибудь. «Да», — она горько усмехнулась, — «в вашем вопросе действительно мало приятного, но я на него ответить не могу. Если это и случилось, то я об этом не знаю. Ничего более точного я вам не скажу». «Ладно, попробуем пойти ва-банк. Анита Станиславовна, почему Кричевец не был приглашен на день рождения Костровскому? Они целый год работают над совместным проектом, они регулярно общаются, и тем не менее, ни дома у Островского, ни в ресторанах на двух банкетах, ни в Доме кино на чествование Антона Николаевича не было, а Халипова была». Не понравился ей вопрос. Ох, не понравился. Зарубин не просто чувствовал, он это видел. Глаза остановились, алебастровая кожа лица стала отливать голубовато-серым, тонкие пальцы вцепились в ручку чайника. Волкова только-только собралась в очередной раз разлить чай по пиалам. «Я не поняла». Медленно, будто через силу проговорила она. «Какая связь между тем, что Антона там не было, а Юля была?» «Но я подумал, что, возможно, если бы там не было Юли, то Антон напротив пришел бы. Нет?» «Не понимаю», — повторила она сквозь зубы, — «не вижу связи». «Вы не сердитесь, Анита Станиславовна?» — вполне миролюбиво произнес Сергей. «Я ж понимаю, что тема такая скользкая, неприятная, но мне велено узнать, и я спрашиваю. Я ведь человек подневольный. Знаете, когда между людьми случается, как говорится, интимная ситуация, то они или начинают все время ходить вместе, держась за ручки, или наоборот, начинают избегать друг друга, потому что одному из них, а может и обоим, неловко или противно, или стыдно. Халипова добилась своего, я имею в виду близость с Кричевцом, и случилось это буквально накануне юбилея Островского. Антону Николаевичу это было неприятно, и празднование он проигнорировал. А к позавчерашнему дню все как-то улеглось, неловкость замялась, да и уклоняться от контактов с Островским у него повода нет. Они же вместе над проектом работают, нет? Разве не так все было? Волкова молчала. И чем дальше она молчала, тем больше Зарубин верил в то, что попал в точку. Значит, причина для ревности у нее есть. А она свою ревность скрывает. Может, просто так, по-бабски. Кому приятно признаваться, что мужик изменил тебе с молодой девицей? А может, скрывает совсем по другой причине. Сегодня Зарубину должны сказать, действительно ли у Халиповой был в любовниках авторитет, не то криминальный, не то политический, а может, и оба сразу. И надо быстренько выяснить, не знакома ли с ним Волкова и не вступала ли в последние дни в контакт с ним. Кажется, тут горячо. «Анита Станиславовна, вы мне ответите или нет?» Она разжала пальцы, сжимающие ручку старинного серебряного чайника, потерла ладонями плечи, словно озябла и пытается согреться. «Я не знаю. Честное слово, я не знаю». «Ну, конечно, не знает она. Еще как знает». «Я не понимаю, почему вам понадобилось столько времени, чтобы установить любовника Халиповой?» Начальник отдела Вячеслав Михайлович Афанасьев даже не пытался скрыть раздражение нерадивостью подчиненных. «Прошло два рабочих дня, и вы только сейчас докладываете мне, что, наконец, выяснили его личность. Это нужно было сделать в первую очередь. А вы чем занимались эти два дня?» «Но это было не так просто, Вячеслав Михайлович». Коротков грудью кинулся на защиту друзей Сережки Зарубина и Миши Доценко. Уж он-то точно знал, какие усилия предпринимали ребята, чтобы проверить, действительно ли у Халиповой был ревнивый патрон, милостиво позволявший ей спать с известным режиссером, но любой другой шаг вправо-влево, считающий побегом, за который должно последовать суровое наказание. «Это самое простое, что вообще можно и нужно было сделать», — гневно оборвал его начальник. «У любой женщины есть 2-3 подружки, которые знают о ней все, включая имена и технические характеристики ее любовников. А если не 2-3, то хотя бы 1. Установить и найти этих подружек можно за 1,5-2 часа, задать им нужные вопросы еще 1 час. Данные о любовнике Халиповой должны были быть у меня на столе еще вчера к обеду, это самое позднее. Почему данные должны были лежать на столе Афанасьева, Юра Коротков не очень понимал. Много ли толку от такого, с позволения сказать, лежания? Они должны быть в руках у сыщиков, которые дело делают, а не у начальника, который руководит ими из кабинета. Конечно, если бы на месте Афони сидел Колобок Гордеев, тогда дело другое. Гордеев, увидев фамилию и должность любовника Юлии Халиповой, сказал бы: «Не суетитесь, этого я сам подработаю, вы к нему пока не суетесь». А Афоня? Слишком недавно он в Москве работает, чуть больше 1 года. Не оброс еще связями, не выстроил доверительное отношение с людьми, ниоткуда ему качать информацию, так что в раскрытии преступлений практической помощи от него никакой, одни сплошные руководящие указания. Иногда, будем смотреть правде в глаза, очень и очень толковые. Все-таки опыта в розыскной работе ему не занимать. Но работать так, как работал Гордеев, он, конечно, еще не может. Вот пусть Доценко мне объяснит, чем он занимался 2 дня вместо того, чтобы искать подруг потерпевшей, ремонтом квартиры. А хоть бы и ремонтом, зло подумал Коротков. Что, Мишка в сарае жить, что ли? Он после долгих поисков нашел, наконец, вариант, при котором его с мамой двухкомнатная квартира превращалась в 2 однокомнатные в нужном микрорайоне. Почти 2 года искал, уже надежду потерял. То есть варианты попадались и раньше, но каждый раз это были хорошие квартиры, на приобретение которых требовались деньги, существенно большие, нежели можно было получить от продажи 2-ки. А никаких других денег у Доценко не было. Так что пришлось ждать, пока судьба подбросит жилье достаточно низкого качества, чтобы обойтись без доплаты. Судьба подбросила такое, что без ремонта там не то что жить, 2 часов провести невозможно. Мишка занял денег, в первую очередь привел в порядок одну из квартир поприличнее и перевез туда маму, а сам пока живет в семье жены, у Стасова. И каждую свободную копейку вместе с каждой свободной минутой тратит на починку того, что еще можно починить, и замену того, что починить уже нельзя. При милицейской-то зарплате эта песня долгая, не на 1 месяц. Подруг потерпевшей я нашел сразу же, спокойно начал докладывать Доценко. Хотя Коротков видел, как заходили желваки у Михаила на лице. Но они никаких имен не называли. Они были напуганы и понимали, что с любовником Халиповой дело иметь не стоит. Если он убил свою подругу за измену, то точно так же убьет и их самих за болтливость. Они же не идиотки, Вячеслав Михайлович. Они жить хотят. Так же, как и мы с вами. Родители Халиповой полностью не в курсе ее личных дел. Они живут в Дубне и с дочерью видятся очень редко. Она к ним вообще не приезжает в последние 2 лет. А они к ней 1 раз в полгода. Чаще она не приглашает. Ссылается на занятость. Ссылалась? Поправился Миша. Мы обратились в телефонную компанию и получили распечатку телефонных номеров, с которыми в течение последнего месяца устанавливалась связь с мобильного телефона Халиповой, входящие и исходящие звонки. Потом все эти номера проверяли, устанавливали владельцев. Потом проверяли самих владельцев, искали среди них возможных кандидатов в любовники. Потом отрабатывали каждого кандидата. Огромная работа для такого короткого срока. Коротков это понимал. Кроме Зарубина и Доценко, этим занимались еще 2 оперативников. Но отчета Афанасьев требовал именно у Михаила, поскольку тот был начальником отделения. «Ладно». Полковник сморщился, словно его заставили выпить отвратительное на вкус лекарство. «С какой криминальной группировкой связан этот думский деятель? Вы выяснили?» «Так точно», — отрапортовал Доценко, — «с группировкой Руслана Багаева». «Я свяжусь с Рубупом, чтобы вам дали сведения на всех боевиков Багаева», — деловито произнес Афанасьев. «У нас есть», — подал голос Коротков, — «мы их уже получили». Станет он дожидаться, пока руководители созвонятся. У Юры с московским Рубупом давние дружеские связи, так что требуемую информацию он получил 5 минут до начала посещения у начальника. Теперь следует проверить каждого из бабаевских ребят на причастность к убийству актрисы Халиповой. Вот мороки-то. Хорошо, если Афоня власть употребит, сходит к руководству и попросит, чтобы Рубоп официально подключили к работе по убийству. Тогда рубоповские оперативники возьмут на себя часть работы. Но Афоня человек сложный, вряд ли будет просить подмогу, чтобы потом успехом не делиться. Есть у него такой пунктик. Не зря Каменская его не любит. Для Вячеслава Михайловича на первом месте не интересы дела, а его собственная репутация. Если говорить точнее, его собственные амбиции. Уже половина 11 вечера, и полковник наверняка сейчас даст указание к утренней оперативке принести первые результаты по группировке Багаева. 2002 год уж заканчивается, а живем как при Сталине, с ночными посиделками и немыслимыми сроками. Ну ладно, пусть сыщик не должен жить. Только работать. Но спать-то ему можно когда-нибудь. Неприятная правда, открывшаяся Риттеру при посещении мастерской жены, так и сидела в нем ни с кем не разделенной болью. Матери он не сказал ни слова, из сестры взял обещание молчать. «Ниня, не говори. И не вздумай Ларку предупредить, что я все знаю». «Разве ты не собираешься ничего выяснять?» — удивилась тогда Анита. «Не будешь говорить с Ларисой?» «Пока нет. Я должен подумать», — ответил Валерий. «Ну, в самом деле, какой прок выяснять отношения с Ларой? Что он может ей сказать? Спросить, правда ли, что она интересуется женщинами?» Так он и сам убедился, что это правда. Теперь ему стало понятно, почему жена на всем протяжении их супружества не проявляла особого интереса к сексу. До свадьбы все было совсем по-другому. Ларка казалась ему горячей, изобретательной и ненасытной, а почти сразу после регистрации, примерно месяца через полтора-два, словно остыла. На все его предложения откликалась далеко не всегда, а уж о том, чтобы самой проявить инициативу, и речи не было. Риттер про себя удивлялся, но при этом понимал, что так оно и лучше. Недаром врачи уже говорят о синдроме бизнесмена. Постоянное напряжение и частые стрессы зачастую не позволяют им быть половыми гигантами. Чаша сия и его не миновала. Так что сексуальная неактивность жены Валерия вполне устраивала. Что еще он может ей сказать? О чем спросить? Заявить, что не собирается жить с лесбиянкой? Выгнать ее и подать на развод? Очень красиво. Оставить неприспособленную к жизни наркоманку без поддержки и без средств к существованию. Развестись, но продолжать ей помогать? Тогда какой смысл в разводе? А может быть, ее связи с женщинами – это не зов плоти, а попытка встряхнуть себя новыми необычайными ощущениями и переживаниями в надежде, что они дадут новый толчок творчеству? Ларке кажется, что она бездарна и пишет плохо, а она ищет всевозможные пути сделать свои полотна более страстными, наполненными чувствами. И если все так, то только его, Валерия, вина в том, что жена до сих пор не верила в свой талант. Он мало старается, он не делает все необходимое, он что-то упускает, и все усилия по ее раскрутке не дают желаемого результата. А ведь она по-настоящему талантлива. Уж если ему, выросшему в семье художника, этого не понимать. Во всем, что происходит с Ларисой, виноват он сам, и незачем устраивать ей сцены и требовать объяснений. Факт налицо, и этого достаточно. Тем более сейчас имеет место быть очередной период этого, так что все объяснения и выяснения заранее обречены на провал. «Валерий Станиславович», — голос секретаря вывел его из задумчивости, — «пришла ваша жена». «Да, конечно», — невнятно пробормотал Риттер и тут же встряхнулся и взял себя в руки. «Пусть войдет». И это тоже было обычным в период поглощения таблеток. Лариса ни с того ни с сего являлась к нему в офис, заявляла, что жутко голодна, и требовала, чтобы муж немедленно все бросил и вел ее в ближайший ресторан. Иногда он не мог отлучиться, и тогда еду из ресторана приносили прямо ему в кабинет. Лариса ела жадно и быстро, после чего немедленно засыпала здесь же, в кресле, свернувшись калачиком. В таких случаях Риттер объяснял секретарю, что его жена работала всю ночь напролет, хотя на самом деле она уже несколько дней даже не прикасалась к кистям и краскам, забывая поесть и отдохнуть. страшно оголодала и устала, и вот...» Все с пониманием относились к причудам художественной натуры жены босса, и никто ничего плохого до сих пор не заподозрил. Тем более спала молодая женщина крепко, и ее присутствие в кабинете шефа работе фирмы не мешало. Можно было заходить и решать вопросы, даже не понижая голоса. Единственное ограничение состояло в том, что Риттер никуда не мог уехать, пока Лара не проснется. Но с этим он как-то справлялся. Ни за что не хотел бы он, чтобы в его отсутствие жена проснулась и вступила в неконтролируемый контакт с кем-то из его сотрудников. Ее неадекватность тут же будет замечена. Сначала поползут слухи, за ними последуют вопросы, почему он ничего не предпринимает и не занимается лечением Ларисы. Ответ на этот вопрос знают только мать и сестра Анита. Больше ни с кем Риттер проблему обсуждать не собирался. Жена ворвалась в кабинет, она как на крыльях влетела. На лице улыбка, а глаза какие-то мертвые. Ни мысли в них, ни нормального человеческого чувства. Одна тупая, как показалось Риттеру, животная, готовность радоваться всему подряд и всех подряд любить. «Ой, Лерочка, золотиночка моя!» — защебетала она прямо с порога, стаскивая мокрую от дождя куртку. «Я так есть хочу, прямо не могу. А на улице такой дождь, это что-то невозможное. Ты меня покормишь, Лерусик? Только здесь, ладно? Я вся вымокла. У тебя перед офисом такое скопище машин, прокануться негде. Пришлось ставить тачку далеко, пока добежала, промокла до нитки. Скажи там, пусть куртку повесят куда-нибудь». Она держала мокрую куртку в руках, брезгливо отстранив ее от себя, как грязную тряпку. Повесить ее в кабинете было негде, и «скажи там» подразумевало, что Риттеру нужно или вызвать секретаря, или самому отнести одежду в приемную и повесить в шкаф. А вызывать секретаря он не стал, ему претили барские замашки матери, и сам он умышленно старался не делать ничего, что походило бы на них. Взяв из рук Ларисы куртку, Валерий вышел из кабинета. Вернувшись, он застал жену на своем месте, за столом. Она вертелась в крутящемся кресле, одновременно держа в руках трубку и набирая чей-то номер телефона. Собралась чирикать прямо у него в кабинете? О, Господи, за что ему все это? Валерий резко выдернул трубку из рук жены и швырнул на стол. «Если тебе хочется трепаться по телефону, поезжай домой. Там в каждой комнате по аппарату. Я здесь работаю». «Да ты что, Лерочка?» Она скроила обиженную гримаску, не понимая, почему муж так рассердился. «Я только хотела Нине позвонить, чтобы она меня не ждала к обеду. Чего ты распсиховался?» Встать с его кресла она и не подумала. Риттер уселся в кресло для посетителей и потянулся к телефону. «Что тебе заказать?» «Мясо с жареной картошкой, салатик и пару пирожных. Нет, лучше три разных». Она судорожно сглотнула, и Валерий понял, что она действительно безумно голодна. Даже глаза заблестели, как только Лара начала перечислять блюда. Он уже не мог на нее сердиться. Маленькая, глупая, голодная девочка, влюбленная в свое искусство и не верящая в собственные силы. Еду принесли через полчаса. Лариса умяла все мгновение ока, щеки ее порозовели, глаза сонно блуждали по кабинету. Через несколько минут она крепко спала, свернувшись калачиком, как обычно. Теперь будет спать часа три не меньше. Валерий занялся делами, просмотрел проект контракта с новым клиентом, отметил на полях пункты, которые необходимо еще раз уточнить с юридической службой, отвечал на телефонные звонки, звонил сам, заносил в блокнот какие-то данные, то и дело вызывал к себе то замов, то начальников отделов. Вспомнил, что договаривался часам к пяти подъехать к приятелю, работавшему в банке, потолковать о новых возможностях размещения денег, позвонил и отменил встречу. Пока Ларка не проснется, из кабинета он может отлучаться не более чем минут на 10. «Жаль», — непритворно огорчился приятель, «а я с тобой еще посплетничать хотел». «О ком?» — вяло поинтересовался Риттер, которого сейчас куда больше волновали собственные семейные дела, чем чужие. «Об Игоре Чуйкове. Ты ведь знаешь его?» «Знаю». С Чуйковым фирма Риттера имела дело не раз. Они познакомились еще несколько лет назад, когда Игорь Васильевич только начинал свое дело и попросил Риттера разработать оптимальную управленческую схему с учетом профиля деятельности будущей фирмы. Штатное расписание, должностные обязанности и все такое. Впоследствии Практис Плюс дважды менял сферу своих интересов, и каждый раз Чуйков обращался к Риттеру, чтобы его сотрудники разрабатывали новую схему. Чуйков был разумным и экономным хозяином. Он хотел, чтобы у него было ровно столько людей, сколько нужно для обеспечения всех необходимых направлений работы, чтобы никто не болтался без дела, то есть без достаточной нагрузки, и чтобы ни одна из необходимых функций не провисала, будучи не обеспеченной штатной единицей. Иными словами, чтобы и зарплату лишнюю не платить, и чтобы дело не страдало. А статью читал, где его Практис Плюс опустили со страшной силой, продолжал приятель-банкир. «Читал», — подтвердил Валерий. «Ерунда все это. Я хорошо знаю, как Игорь дела делает. Все это вранье». «Так именно что?» — непонятно чему обрадовался приятель. «У Чуйкова из-за этой статьи сорвалось несколько контрактов. И он вчинил газете нехилый иск за диффамацию и приложил все документы, из которых следует, что журналист, автор статьи, его оболгал. Так что суд, конечно, будет разбираться, но, похоже, газетчикам придется крупно раскошелиться». «Ну, если Чуйкова оболгали умышленно, то значит, был заказ», — возразил Риттер. «И тот, кто заказал статью, либо возместит газете все потери, либо нажмет на рычаги и спустит судебное дело на тормозах». «Так уже 100 раз бывало, сам знаешь». «Знаю», — согласился банкир. По возникшей паузе Риттер догадался, что его собеседник закуривает. Вот прямо рядышком с микрофоном щелкнула зажигалка и послышался шумный выдох после первой затяжки. «Но фокус-то в том, что статья, похоже, не заказная», — продолжал приятель. «С чего ты взял?» «Очень уж главный редактор паникует. Было бы у него прикрытие, он так бы не дергался». «А ты-то откуда знаешь? Ты что, знаком с ним?» «Да нет, лично не знаком, но его писаки из финансовой полосы регулярно получают у меня консультации. Вот они и рассказали. Получается, что журналисту кто-то подсунул эту липу про Чуйкова, а он ее схватил и не подавился». «Странно, что ничего не проверил, а сразу напечатал», — заметил Валерий. «Что ж он так неаккуратно?» «Да говорят, источник был очень надежный, никогда не подводил. Выходит, Валера, что у твоего приятеля Чуйкова есть какие-то тайные враги. Это я к тому, что, коль ты имеешь с ним дело, то тебе положено об этом знать. Так что довожу до твоего сведения». «Но почему же непременно тайные?» — усмехнулся Риттер. «Может, очень явные. И сам Игорь прекрасно знает, кому была выгодна эта публикация». «Явные враги, Валерий Станиславович, люди состоятельные», — назидательно произнес банкир. «Они действуют при помощи денег и сверху, чтобы наверняка, а не сбоку и на доверии. Явные враги заказывают публикации, а тайные их провоцируют. Ловишь разницу?» «Но Чуйкову от этого всего только одна выгода вышла. Липа, которую журналисту подсунули, оказалась такой топорной, что он ее в 5 секунд опроверг и теперь предлагает газете либо мировое соглашение на $700 000, либо судебный иск на 3 миллиона. При том, что дело в суде, он наверняка выиграет». «Ну что ж», — философски заметил Валерий, — «все справедливо. Неприятности должны чем-то компенсироваться». «А тебе не приходило в голову, что если Чуйкову это все такой выгодой обернулось, то это неспроста?» «Приходило», — хмыкнул собеседник. «Я ж говорю, посплетничать хотел». «Так когда увидимся?» «Ну, давай завтра». Риттер перевернул страницу органайзера и посмотрел расписание на ближайшие дни. «Завтра между 3 и 4 или послезавтра прямо с утра, 10:00. Тебе когда удобно?» Теперь страницы шелестели на другом конце провода. «Завтра у меня сложный день. Давай послезавтра с утра». «Договорились». Валерий положил трубку, сделал пометку в органайзере и вернулся к текущим делам. Лариса продолжала сладко посапывать буквально в 2 метрах от него, постоянно напоминая Риттеру о том, что бизнес бизнесом, а свое главное дело, то, за которое у него все время болит душа, он так и не сделал. Кинув очередной взгляд на Лару, он придвинул поближе записную книжку и начал звонить знакомым журналистам с одним и тем же вопросом. у каких публичных, на всю страну известных людей они планируют в ближайшее время брать интервью. Записал несколько имен, критически оглядел полученный список. С двумя из этих персонажей он был знаком, не близко, но все же достаточно, чтобы позвонить им. «Я хотел бы преподнести вам в подарок картину моей жены, молодой художницы. Я могу попросить вас об одном одолжении? У вас будут брать интервью для журнала. Журналист обязательно спросит вас об этой картине. Вы не могли бы непременно упомянуть имя автора? Я вам буду очень признателен. Унизительно, противно. Он делает это не в первый раз. И каждый раз чувствует себя засунутым вниз головой в мусорный бак. Но для Лары он готов и не на такое пойти». В субботу дом в Болотниках оказался полон народу. В пятницу вечером приехал Чистяков. В субботу с утра появился Павел Дюжин, а после обеда ближе к вечеру вдруг нарисовался Коротков. Разочарованно протянул он, оглядывая кухню, на которой кипела работа. Чистяков взялся приготовить привезенного Дюжиным молочного поросенка, а я-то думал, облагодетельствую несчастную, одинокую, больную, развею скуку, окажу моральную поддержку. И за все это она мне будет благодарна по гроб жизни. «Еще один прихлебатель явился в поисках благодарности», — констатировал Алексей. «Я думал, моя Аська самая корыстная, а у вас на Петровке, оказывается, все такие. Силуянов тут без конца пасется, тоже делает вид, что навещает». «Я попрошу», — демонстративно оскорбился Коротков. «Ваша, сударь, жена бывает корыстна только в двух направлениях, чтобы вы ее кормили и уступали место за компьютером. А я компьютером не пользуюсь». «Значит, голодный», — сделал вывод Дюжин. «Кормленный», — гордо заявил Юра. «И ничего мне от Каменской не нужно. Кстати, где она?» «Устраивает пробный вояж на второй этаж. Пытается ходить по лестнице».